Глава 15. Нам предстояло спуститься метров 5 от входа в пещеру за огромным старым валуном. Выждав секунд 20, я уже собирался слезать вниз, когда там нарисовался боец в синей форме. Он зашел за валун и, расстегнув ширинку, с довольным уханьем начал мочиться на камне. Отец похлопал меня по спине, мол, приступай. Потянувшись к дару, я первым делом проверил, возможно осушить нашего гостя или нет. Оказалось, что нет. Он хоть и был очень слабеньким, но все же одаренным. Вот тут мне и пригодился захваченный пакет с кровью. Этой крови мне хватило, чтобы, не используя собственную, создать оружие и усилить организм, перейдя на новый уровень восприятия. Теперь все двигались немного медленнее меня самого и казались слегка заторможенными. Я стал немного сильнее, ловче и определенно увереннее в себе. А последнее для меня всегда было самым главным. Поэтому, когда я вылетал из нашего укрытия, уже ни капли не сомневался, что смогу справиться с этим противником. Мужик явно не ожидал, что на него нападут, когда он будет справлять нужду. Он попытался что-то предпринять, формируя вокруг себя огненное кольцо, но было уже слишком поздно. Спастись после того, как я пущу кровь своим оружием, не смог бы даже Грант, а этот парень и вовсе тянул максимум на вторую ступень. Уж слишком у него медленная активация умений. На той же третьей ступени все происходит в разы быстрее, а у меня сейчас и вовсе практически мгновенно. Едва ли не со скоростью мысли. Пара секунд, и мой арсенал пополнился кровью этого бедолаги, который так и умер с расстегнутой ширинкой и торчащим из нее членом. Дальше я потянулся даром к пещере и обнаружил еще двух охранников, стоящих неподалеку от входа. Заглянуть еще дальше мне не давал резко меняющий свое направление коридор, но для начала мне хватит и этого. Оба охранника, как и уже ликвидированный боевик, оказались одаренными. Вот только узнать, насколько они сильны, я не мог, не вступив с ними в схватку. Имеющейся крови не хватило, чтобы облачиться в тонкий слой брони. Но и этого будет достаточно, чтобы защититься от выстрела из автомата. В чем я убедился практически сразу. Эффект ускорения уже исчез, а до следующей активации умения ждать было слишком долго. Поэтому я просто побежал вперед, на ходу уничтожая камеру, о которой читер не сказал ни слова. За что обязательно получит от меня после завершения этой операции. Наверняка сигнал тревоги уже был подан, в чем меня убедила начавшая завывать сирена. Медлить было нельзя. Стоило забежать в пещеру, как по мне тут же начали стрелять. Оба одаренных оказались слабосилками, как и их уже почивший друг. Они пытались создать техники, пока стреляли в меня из автомата. Правда, их план не удался. Пули меня не остановили даже на секунду. Если с ближайшим к себе бойцом я разобрался так же играючи, как и с первым, то последний доставил мне немало хлопот, накинув на себя довольно сильную защитную технику. Для того, чтобы пробить которую, мне пришлось снимать защиту с себя и вкладывать в удар всю высвободившуюся мощь. Но после его смерти я быстро восполнил свои запасы кровью еще троих охранников, которые сидели в небольшой нише дальше по коридору и играли в карты. Они даже не успели ничего понять, когда кровавые иглы воткнулись в незащищенные тела и начали делать меня еще сильнее. Сейчас мои силы были уже на пике третьей ступени. Но я чувствовал, что могу высвободить еще минимум столько же. А это уже литров 50, если не больше. Теперь мои щупы устремились намного глубже внутрь пещеры, охватывая с собой ее огромные пространства. За этим маленьким предбанником, в котором располагалась охрана, мог бы поместиться целый городской квартал старого города Газни со всеми его постройками. Внутри было с десяток комнат, закрытых тяжелыми металлическими дверями, сквозь которых у меня не получалось пробиться. По ходу дела это и есть тюремные камеры, в одной из которых и должна сидеть дочка Нестеровича. Помимо комнат я ощутил отклики больше, чем трех десятков человек, половина из которых умерли на месте, оказавшись простыми людьми. Теперь моя броня работала на максимум, а в руках появились кровавые хлысты. Оружие, о котором мне только рассказывали во время обучения. Если раньше у меня не хватало сил и ресурсов, чтобы его создать, то теперь с этим проблем не было. Сзади я уловил появление отца с ребятами, но подстраховывать меня сегодня совершенно точно не придется. Взмахнув несколько раз хлыстами, привыкая к их тяжести, я бросился в основную часть пещеры. Наверняка меня уже ждут. Вот сейчас я и проверю, насколько сильным мне помогли стать тренировки Даяны. Пещера оказалась отлично освещена, что позволило прекрасно увидеть всех моих противников. Как только я вошел в основную пещеру, на меня обрушилось сразу несколько дальнобойных атак, одна из которых в виде увесистого булыжника заставила меня попятиться, даже несмотря на все мои усиления. Среди боевиков оказался очень плохой для меня противник. Сильные и слабые стороны аспектов, мать их. Вот только я тоже могу швыряться всяким дерьмом. Россыпь кровавых игл разлетелась от меня во все стороны, позволяя найти каждого из смертников, которым сегодня не повезло дежурить в этой тюрьме. «Сколько там, — говорил Хаджи Яр, — с девчонкой постоянно находится охранников? Десяток? И вроде бы все не ниже третьей ступени. Кажется, именно эти охранники и остались живых после моей атаки. Ну и еще олень, швыряющийся камнями. Или среди оставшихся в живых есть мастер защиты, или они все сами умеют создавать защитные техники, способные выдержать удар кровавой иглы. Если последнее, то мне придется несладко». И это доказал еще один камень, на этот раз ударивший меня в спину. А сразу после этого в меня угодило еще несколько техник других охранников. Но моя броня смогла выдержать все эти удары. Чтобы справиться с этими гавриками, мне нужно подойти к ним. Вот только мне не давал этого делать продолжающий закидывать меня камнями одаренный. Он единственный мог хоть что-то противопоставить мне. И справлялся со своей задачей просто великолепно, держа меня на расстоянии. Мне даже пришлось вновь прибегать к сигнальной технике, чтобы избежать атак из слепых зон, оттягивая для этой цели силы защиты. Вокруг поднялся шум. Пленники талибов застучали по металлическим дверям и что-то начали выкрикивать, вплетая свои выкрики в монотонные завывания сирены. Я точно слышал французский, немецкий и испанский языки. Еще какой-то азиатский язык, в которых я совершенно не разбирался. Только русской речи я не слышал. Или девчонку держат с закрытым ртом, или вообще в бессознательном состоянии. Главное, чтобы они не решили убить ее. Хотя в таком случае они убили бы абсолютно всех пленников, чем лишили бы себя денег за выкуп. Хаджи Яр говорил нам про такую возможность. Нужно скорее разобраться с охраной. Наверняка они уже подали сигнал тревоги на основную базу, и в нашу сторону мчится ударный отряд злых сынов во главе с Архиграндом Еззатулахом. Только после этой встречи с одаренным аспектом камня я реально начал понимать о слабых сторонах своего дара. Архигранд камня будет просто недосягаем даже для отца. Отец, похоже, подумал о том же самом и решил помочь. Когда меня в очередной раз не подпустил к своим друзьям боевик, швыряющийся камнями, я был отброшен в сторону промчавшимся кровавым смерчем. Секунд 10, и отец стоит посреди строя охреневших охранников, держа за волосы отрубленную голову. «Они твои!» — пророкотал он и двинулся к ближайшей двери, не обращая внимания на слабые потуги остановить его. Охранники быстро пришли в себя и стали атаковать отца всем, на что они были способны. Отец убрал одаренного, который не давал мне приблизиться к остальным, и сделал это играючи. Разница между нами была колоссальна. Да мне, чтобы подняться на его уровень, нужно будет сражаться ближайшие 10 лет без перерыва на отдых и прием пищи. Но не буду отчаиваться. Сейчас передо мной стоит четкая задача, и я намереваюсь ее выполнить. Как только я подошел на расстояние удара, пещеру тут же наполнил свист хлыстов, что обрушились на ближайших боевиков. Одного мне удалось застать врасплох, когда он был слишком увлечен забрасыванием отца небольшими огненными шарами. Хлыст в правой руке обернулся вокруг его шеи, и в нее тут же воткнулось множество игл, послуживших мне отличным кровяным насосом. Провернуть подобное с остальными у меня не вышло. Они увидели еще одну смерть и, поняв, что отец им не по зубам, принялись за меня. Должен отдать должное их смелости. Прекрасно понимая, что даже в том случае, если они смогут справиться со мной, отец перебьет их походя, охранники не отступали и пытались выполнить свой долг. Больше всего я уважал таких людей, потому что и сам был таким же. И в случае с Настей и Голицыным это доказал. Охранников осталось 7. 2 огневика, электрик, водник и 3 воздушника. Именно последние и смогли навязать мне быстротечный бой. Быстротечным он казался для них. В пещере было слишком мало пространства, чтобы использовать их главные козыри в виде огромных воздушных молотов, смерчей и так любимых воздушниками масштабных техник, что на поле боя уносили множество жизней. Один из этой тройки оказался спидером, но сигнальные капли оставались на своем месте. Он умер самым первым, налетев на кровавое копье, резко выросшее из микроскопической капли. Подобное я пробовал сделать впервые и хочу сказать, что до совершенства в исполнении этой техники мне как до Луны на воздушном шарике. В одну эту технику я вбухал 1/3 своих сил. Хорошо еще 20% от утраченного вернулись со смертью бегуна. Слабые ветряные лезвия я даже не замечал. Еще пару шагов, и хлысты забрали еще 2 жизни. Следующим на моем пути оказался один из огневиков. От удара его огненной струи мне пришлось уворачиваться. Хотя по всем признакам огонь и не должен причинить мне сейчас вреда. Но, честно говоря, страшно до усрачки, когда в твою сторону несется огненная струя. Хоть я и мог менять свойства крови при помощи своего дара, но она от этого не переставала быть кровью. Даже в кристаллическом виде. В общем, ну его нахрен, этого ходячего огнемета, лучше увернуться. Перед тем, как броситься на поливающего меня огнем парня, я даже оттянул немного сил с его доспеха и создал перед собой слабенький щит, которого как раз хватило на 2 секунды. Ровно столько мне понадобилось, чтобы разобраться с еще одним охранником. Электрик и водник решились на совместную технику, что в идеале должно было увеличить их убойную силу минимум вдвое. Но похоже, что до этого момента они ничем подобным не занимались. В итоге электрик, пустивший мощнейший разряд по технике водника, единственный из боевиков, кто остался жив после применения этой техники. Я всего лишь на секунду поднялся в воздух, вытолкнув себя как можно выше при помощи крови. Этого вполне хватило, чтобы избежать удара электричества. «Оставь его!» – отчаянно заорал Леший, когда мои хлысты обвили тело последнего охранника. Айболит подбежал к мужику и нацепил тому на шею блокиратор, где он его только взял. После чего залез в свою сумку, достал какой-то шприц и сделал охреневшему мужику, начавшему что-то грозно выкрикивать, укол в шею. Боевик что-то верещал, наверняка угрожая нам и обещая всевозможные кары, пугая своим начальством, поскольку я совершенно точно услышал имя Еззатулаха. 10 секунд, — сказал Айболит подошедшему Лешему, а потом обратился уже ко мне. «Отпускай, Сереж, теперь он никуда не денется, даже если очень сильно захочет. Помоги ворону, а я пока поговорю с этим товарищем. Нам нужна информация». В принципе, мне было совершенно все равно, что Леший собрался делать с электриком. Главное, что они его полностью обезвредили. Судя по отсутствующему взгляду мужика, Айболит накачал его какой-то лютой дрянью, раз она так быстро и эффективно подействовала на одаренного. Раздалось несколько выстрелов, и завывание сирены смолкло, погружая пещеру в непривычную тишину. Замолчали даже не переставшие до этого момента орать пленники. Были слышны лишь радостные крики читера, вырубившего сирену, скрежет металла и треск ломающихся камней, исходящих от одной из камер. К этому времени отец уже осмотрел 3 камеры. Он просто незатейливо вырывал тяжелые двери прямо из стены, не став заморачиваться с поиском ключей. Сейчас он как раз занимался тем, что вонзал в камень по периметру очередной двери кровавые щупальца, которые со спины вылезали из его доспеха. Он выглядел как герой какого-то аниме, которое Настя смотрела 3 года назад, когда ей пришлось несколько дней проваляться в постели с окровавленными бинтами на заднице, под строжайшим запретом обращаться за помощью к целителю. Просто она решила попробовать покурить, и ее поймала за этим делом Юлия Сергеевна. Императрица, ничуть не церемонясь, перекинула великую княжну через колено, задрала подол ее платья и начала лупить по заднице. А ладонь физика по-любому будет хуже любого, даже самого крепкого ремня. Тогда досталось и не только Насте, но и мне. Правда, в отличие от Насти, у меня уже пробудился дар. И я мог создавать хоть и слабую, но все же защитную технику. Для меня урок о вреде курения прошел гораздо легче. Я отделался лишь синяками. Так вот, в том мультике сражались какие-то монстры при помощи очень похожих щупалец. Интересно, это создатели того мультика подсмотрели у отца этот прием? Или же он повзаимствовал его у них? Я попытался создать что-нибудь похожее, но мои щупальца оказались настолько ущербными, что даже не помогла подпитка из убранных хлыстов, которые в ближайшее время мне больше не понадобятся. Максимум, который я мог сделать этими щупальцами, это поднять упитанную кошку и то при условии, что она будет стоять спокойно. Из первой камеры, откупоренной отцом, высунулась небритая морда мужика лет 40. Он что-то спросил, обращаясь ко мне на испанском. Я лишь пожал плечами и развел руки в сторону, проходя мимо. Но не знаю я испанского. Впрочем, как и остальных языков мира. Самую малость говорю на английском, и то со словарем. Но не даются мне другие языки. Что уж тут поделаешь. Камера, которую сейчас вскрывал отец, была последней на этой стороне пещеры. И располагалась она в метрах в 20 от меня. Единственное, чем я мог помочь ему, так это стоять в сторонке и не мешаться. Сзади я услышал громкий выстрел, звук которого эхом разнесся по всей пещере. Этот читер пристрелил последнего из охранников. Видимо, леший узнал все, что хотел. Практически одновременно с выстрелом раздался жуткий металлический скрежет. Пещера слегка затряслась, с потолка начали падать небольшие камни. «Щит на максимум!» – заорал отец, оглушая меня. Понять, что он хочет, я так и не смог. Намного раньше дверь камеры вылетела с оглушительным скрежетом. Дверь просто снесла отца, прихватив его в полет вместе с собой. Следом за вылетевшей дверью из камеры вышел настоящий монстр в металлической броне. Впервые в жизни мне довелось увидеть одаренного, способного работать с металлом. Раньше я даже никогда не слышал, что подобное вообще возможно. А что это был одаренный, а не какой-нибудь супер-пупер-мега-навороченный робот, я был совершенно точно уверен. Современные технологии еще не вышли на подобный уровень. Максимум, на что была способна современная российская наука, это робот Петя, который едва переставлял ноги, спотыкаясь через раз. Разговаривал отвратительным синтезированным голосом и никогда не мог сразу найти своего собеседника, даже если он находился на расстоянии метра. Да и майя с их продвинутыми технологиями навряд ли смогли создать нечто подобное. Доспех этого человека был очень похож на наши с отцом. Вместо крови он был облачен в жидкий, постоянно перетекающий металл. «В этих краях не любят воронов. Там, где они появляются, проливается много крови. Но я не из этих краев и ждал тебя, кровавый!» — пробасил этот монстр.